«Нет, мадам. Насколько я понимаю, ось полетела, а я в таком случае сам ничего сделать не смогу. Хотя чего еще можно ожидать, когда все время ездишь по камням и корням деревьев? Я хочу, чтобы ты поторопился и все починил. Утром я должна ехать в Боттрелл-Саунтер». «О, в Боттрелл-Саунтер, о боже!» — подумал Клайв, который стоял в этот момент рядом и сосал палец. На сегодня ему было уже более чем достаточно, у него даже голова разболелась. «А я вам скажу, мадам, если у вас есть хоть капля здравого смысла, то вы сможете уразуметь, что машину необходимо поставить на ремонт в гараж. Это работа механиков, а не моя, коль уж ось сломана. Как я понимаю, шофер здесь ты, значит, ты и отвечаешь за то, чтобы машина была в порядке. Мне нет никакого дела до механики, так что не досаждай мне более. Я хочу, чтобы к утру она была готова». «Она не будет готова». «А когда с ней будет все улажено, проверь дорогу. Если есть необходимость ее расчистить, расчисти. А меня не беспокой этими вопросами». Она подавила раздражение и улыбнулась Клайву теплой и нежной улыбкой, как бы подчеркивая, что ее высокомерный тон относился только к Мавелу, и давала понять, что это именно с Мавелом демонстрировала она свое нетерпение, потому что он сам ее к тому вынудил. Перед тем, как уйти, она вновь придала своему лицу строгое выражение и, обернувшись к шоферу, проговорила: «И прекрати воровать персики. Я знаю, что это твоих рук дело». Мавел прокричал ей вслед: «То был последний раз, когда я мыл вам голову, мадам. Вот увидите. Без меня вы вшами зарастете. А теперь идемте к Норе и посмотрим, какие там у нее средства против осиных укусов», — сказала Энджел. «Я привела тебе раненого!» — прокричала она, поднявшись по лестнице и продолжая держать перед собой в юбке заплесневелые фрукты. «Какое удовольствие можно получать в таком возрасте от жизни?» — спросила Энджел. Женщины говорили о лорде Норли, их последней надежде, как часто они его называли. «Сколько же ему сейчас лет?» 97, ни больше, ни меньше», — ответила Нора. «В нем силен дух противоречия. У Эсме это тоже было. Но умри он хоть завтра, все равно уже слишком поздно. Это не спасет нашего положения». Из-за войны жить, как раньше, в кредит стало для них невозможным. Понятно, что нельзя вечно бегать от одного магазина в другой. Какие-то счета все-таки необходимо было оплачивать, чтобы им и вовсе не отказали. Ни одному из торговцев неприятно принимать подобные меры. Но это может отравить нам Рождество. 75 фунтов. Да, очень даже в рождественском духе. Заявлять об этом именно сейчас, перед самым праздником. И какой же он лицемер, могу себе представить. Так и вижу, как он сидит и распевает рождественские гимны и песенки. «Добра всем людям я желаю!» И все в таком духе. У Норы вырвался ядовитый смешок. А после этого он ударяется в заднюю комнатку и пишет престарелым дамам письма с угрозами.